Да. Что там у нас получается? Китайцы принимают нашего министра обороны. Да, Белоусов поехал в Китай, встретится с министром обороны Китая. В принципе, я думаю, что здесь будет речь не просто о каком-то формальном визите или тому подобное. Я думаю, что будет что-то решаться о каких-то совместных мероприятиях, может быть, о поставках вооружения китайского или еще чего-то. Может быть, еще что замутят. Но когда личные встречи такого уровня, это расценивать их как такую рядовую встречу для фоточки, ну это ж не Зеленский. Я думаю, интересно, посмотрим. Какие-то новости, возможно, после этой встречи последуют. Ну, скажем так. Ну, я бы единственное, что добавил, смотри, у нас получается предыдущий министр обороны очень часто летал в Китай, а новый министр обороны, я так понимаю, еще никуда не ездил. И, возможно, как ты правильно сказал, приехали, скажем так, познакомиться и уже обсудить какую-то конкретику, да? Потому что по телефону нормальные пацаны не решают вопросы, только при личных встречах. Да, поэтому посмотрим. Тем более сегодня закончились китайские учения вокруг Тайваня, где отрабатывались приемы высадки на остров, применение артиллерии и так далее. Вот, посмотрим. Видишь, прогнозы о том, что в этом году будет ситуация по Тайваню, и Китай попытается вернуть Тайвань, не оправдываются пока. Пока просто вот Китай ограничивается учениями. Ну, посмотрим, год дракона еще не закончился. Да, ну еще и там и корейцы, северокорейцы, точнее, делают такие достаточно жесткие заявления, что там собираются какие-то мосты взрывать, там Они что-то. просто отправили очередную порцию мусора на этих шарах воздушных южнокорейцам. Те это, ну, все меньше и меньше ценят. Поэтому те начинают что-то ПВО применять против этих воздушных шаров с грузом, с мусором. А мусор начинает сыпаться на Южную Корею. В общем, Ким Чен Ын еще тот тролль. В Да. смысле этого слова, да. Так что Что происходит? дальше он? Дальше. Слушай, дальше. Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий председателя Следственного комитета Бастрыкина после достижения 70 лет. То есть Бастрыкин остается на месте. Вот, потом новость такая странная. Не, погоди, погоди. Интересный момент на самом деле. Вот представь, да? А вот человеку уже 70 лет, и казалось бы, ну, это все-таки люди, которые, ну, прожили всю жизнь, да, и я думаю, уже у них есть уже и дома, и все как бы есть, да, дачи какие-то, значит, и казалось бы просто, да, но уходи, отдыхай, занимайся, ну, наслаждайся жизнью, да, вот ты уже отработал, уходи на пенсию. Но нет, настолько работоспособные люди, да, которые после 70 лет еще, значит, находятся в такой динамике, да, возглавляют такие крупные, значит, управление, организации, департаменты и так далее, да. Причем, ну, наверное, Нет, есть, это не да, управление, ну, я образно говорю, это да. И спасибо, что поправил. И одно дело, что-то, ну, я сказал неправильно, ты меня поправил, я сказал спасибо. Я, кстати, не, вот, не психую, не перебивай меня, вот. И, короче говоря, как что, огород, я понял. ну, вот к Бастрыкину, вот у нас, да, вот меньше всего претензий, да, что вот сидит там Даталова. Наоборот, все, когда сказали, что Бастрыкина продлевают на его должности, да, ну, по-моему, все обрадовались, потому что, ну, один из немногих людей, которые вот реагируют, его ведомство на какие-то там телеграм-каналы, что там ролики попадают в интернет и так далее. Самые быстрые реакции от его ведомства. Поэтому, конечно же, я думаю, что эта новость всех обрадовала. Да, друзья, просто чтобы кто, ну, чтобы все понимали, что когда мы шутим над роботами первого поколения и там дедами, да, и так далее, то здесь речь идет не о возрасте совершенно, а речь идет о том, что оно в голове. Потому что Путину тоже вот, ну, 72 года исполнилось, да, президенту. Но я бы, не знаю, я бы очень хотел так выглядеть, как Путин, и быть таким же энергичным, и с такой цепкой памятью, да, и настолько вообще умным, адекватным и быстро соображающим человеком, как Путин, да, вот в 72 года, я не знаю, это, ну, я очень хотел бы быть таким. Братан, поэтому... не стесняйся сказать дедом. Ну да. 72 года, ты не можешь быть молодым человеком. Ты дед, но только здравый, вот, ну, как бы. Так он не дед, он смотришь, ну, мужик как бы взрослый. Понимаешь, он, кстати, он сказал, что, ну, кроме здорового образа жизни, да, нужно заниматься спортом, и он как-то, когда недавно, буквально в этом году с детьми общался, он говорит, уделяйте хотя бы на спортивные физические нагрузки хотя бы 10 минут в день, но каждый день регулярно. Вот, то есть он уделяет внимание спорту и своему здоровью, это видно, это отлично. Вот Бастрыкин тоже, он в свои 71 год очень активный, как бы, активный мужик, как бы, да, создал эффективную, причем эффективный современный орган, который мониторит интернет, да, сразу реакции на острые какие-то проблемы, сразу идет контроль и тому подобное. Вот, поэтому, ну да, вот такие деды нам нужны. Давай скажем, что не прям там все так реагируют, а есть какое-то направление, которое действительно так реагирует. Потому что мы видим, надо стремиться к лучшему, потому что мы видим, что бывает такое, что какие-то люди пишут заявления в Следственный комитет, в регионах, а там нет никакой реакции. И потом, когда только доходит до управления и непосредственно до самого главы этого ведомства, тогда идет уже реакция молниеносная. Вот. Поэтому, да, ведомство создано, но не везде оно хорошо работает. Надо отмечать эти моменты. Да. Хотелось бы, чтобы лучше. Хотелось бы, чтобы этот вопрос решался без главы, значит, без вождя нашего, понимаешь, чтобы не доходило до Бастрыкина. Это вопросы к МВД. Ну и к МВД, и к Следственному комитету, потому что люди же, когда обращаются с какими-то заявлениями, они же пишут сразу в несколько ведомств, два, они пишут в прокуратуру, в прокурорский надзор, они пишут в МВД, они пишут, значит, в Следственный комитет, да, реакции никакой, и потом, когда только резонанс доходит до самоверха, и там, конечно же, вот наш уважаемый, значит, глава, наш вождь Следственного комитета, и там реакция просто, ну, вот ежесекундная. Поэтому, когда сказали, что продлевается срок службы, все просто схватились за сердце и обрадовались. Потому что, ну, вот, даже вот в комментариях читаешь, говоришь, а что, у нас кроме Бастрыкина никто не работает, что ли? Да, ну, вот так сложилось, что, значит, он у нас как Бэтмен, да, прожектор загорелся и вот да, идет да. на помощь. Про Путина ты сказал... Про то, что он хорошо выглядит, про то, что он там, ну, какой-то да, там здравый, еще не сошел с ума и так далее. Тут я бы отметил другой вопрос. Я бы отметил, знаешь что? Я бы отметил то, что как ему удается держать удар и находиться в таком нервном напряжении постоянно. То есть кто... вообще бывал в стрессовых ситуациях, тот понимает, что стресс, он рано или поздно расшатывает организм и, ну, идут сбои, да, центральной нервной системы и так далее. Но на эту тему можно говорить дольше, да, долго очень, но не будем заморачиваться. Просто, допустим, когда у тебя там, ты принимаешь какое-то решение, и этих решений было в последнее время, ну, таких серьезных, когда... ставилась, скажем так, и историческая судьба президента, да, и вообще историческое, значит, вообще место в России, будет ли существовать Россия как минимум дважды. То есть первое решение такое было судьбоносное, это был 2014 год и возвращение Крыма, когда никто не знал, как вообще пойдет все дальше, то есть как все это закончится. То есть Путин на тот момент ставил все на кон, да. И вот, значит, Крым возвращен был, было возмущение всего западного сообщества и так далее, да, были куча санкций, Значит, у нас там начались какие-то внутренние перипетии в стране, там, значит, курс рубля скакал и так далее. То есть это все, ну, действительно, ну, большая нервная нагрузка, да, потому что мы видим, что какие-то митинги, Навальный и так далее, там все пытались раскачать там на фоне этих всех каких-то вот таких вот сложных решений, да. Плюс потом нервные обстоятельства, значит, ну, немножко подкинули наши, мои коллеги бывшие, да, когда вот были марши и так далее, то это тоже достаточно, ну, решение, не решение, а ситуация непростая была, да, и, собственно говоря, начало СВО тоже, да, когда тебя вносят во все, там обвиняют, значит, в каких-то самых последних преступлениях, да, тебя обвиняют в том, что ты военный преступник, какие-то международные суды выдают ордера на твой, значит, арест, да, предположим, и, ну, это тоже, собственно говоря, большая нервная нагрузка, да. Конечно. И вот, ну, как там просто не сойти с ума вот в этом всем, вот для меня это загадка, да. Как вот в этих стрессах каждодневных, тем более СВО пошло не так, да, у нас первые полтора года вообще творился ужас какой-то, да, там непонятно было, как вообще это все происходит, потом объявление мобилизации, как на это отреагируют, значит, граждане страны, то есть это каждый день нервное напряжение, потом, казалось бы, ситуацию стабилизировали, все, вроде бы все хорошо, закрепились, потихоньку начинаем поддавливать. Значит, обосрались в Курской области. Тоже нервный удар, понимаешь? То есть постоянно ты находишься в нервных напряжениях. Да? Поэтому для меня вот это удивительно, как вообще нервная система на протяжении вот этих 20-30 лет, когда ты возглавляешь вот государство, да, вот как твоя нервная система выдерживает все эти нагрузки. Это даже не нагрузки, это перегрузки. Это вот это перегрузка нервной системы. Это вот, ну, считай, ты постоянно летаешь на истребителе. Вот примерно в организме испытываются вот такие перегрузки, когда ты все время в стрессе. Бывшие союзнички отваливаться начали. Типа... Бывшие союзники оказались петухами. Можно говорить вещи, называть своими словами. Что, в принципе, в жизни бывает, когда ты думаешь, что это точно твой друг, что на него можно рассчитывать, а потом он тебе делает поджопник. Это как бы нормальная ситуация. А оказывается, он твой друг только когда у тебя все хорошо. Да, поэтому вот, и вот, кстати, интересно, вот, ну, для меня лично, вот, да, вот, ты вот в боевых действиях участвуешь, ты тоже испытываешь перегрузки для организма, да, вот эти, там, значит, чувствуешь вот эти подскоки адреналина, все, и потом у тебя что-то начинает какие-то сбои, да. А здесь, в принципе, то же самое, по сути. Это да. Слушай, следующая новость. А, кстати, вот новый министр обороны Андрей Ремович Белоусов, ему 65 лет. Вот с ним общаешься, он такой, ну, он ведет себя крайне скромно и сдержанно всегда, но он энергичный, и вот с ним общаешься, у него настолько тоже, вот ориентируешься по человеку не только по интеллектуальному уровню, а еще по, ну, насколько он в себе, да, и в возрасте, у него цепкая память тоже, и он, ну, помнит все, он помнит, о чем ты говорил в прошлый раз, как бы, понимаешь, за там 4 месяца назад, ну, условно говоря. Ну, поэтому, ну, интересно, вот, вот такие деды, как, ну, в хорошем смысле слова, да, нам нужны как бы взрослые мужики, да, а большинство ж там вот, которые вот спящие. Нет, ну пусть на нас не обижаются, мы это, знаешь, ты как говоришь, дед, это типа дембель, короче, у нас, пусть они так думают, что дембель, дед, да, нет, ну да, это крутые мужики, да, возрастные крутые мужики. Вот, поэтому роботы первого поколения, здесь дело не в возрасте, можно и в 40 лет быть роботом первого поколения, и таких примеров очень много, ну, вот, которые до сих пор вот так вот печатают двумя пальцами. Ну, кнопочные телефоны, например, да, деды разные бывают. Кнопочные телефоны, да, вот. Да, одни вот смотрят, как воюют операторы БПЛА противника и говорят, что нам надо так же, а другие говорят, что нет, мы пользуемся телефонами на кнопках. Ну, то есть, вот, кстати, ну... Да, кстати, недавно вот заявление было одного бывшего генерала, бывшего замминистра обороны, который сейчас в Думе, который сказал, что Дискордом никто не пользуется, на войне, на фронте, да, я общался с людьми, там кнопочные телефоны, какой Дискорд. Последнего Дискорда я уволил. То есть, ну, смотришь, понимаешь, человек вообще не в теме, ну, лучше бы ты молчал, как бы, ну, ты не в теме, но когда ты молчишь, ну, никто не понимает, что ты не в теме, да, как только ты Братан, начинаешь я тебе расскажу тайну. комментировать. Я, короче, когда не в теме, я молчу. И все думают, что я умный. На самом деле я тупой, короче. И я просто не поднимаю вопросы, когда я не в теме. Забей. Вот. Поэтому есть разные примеры, да. Вот, хорошо. Дальше, слушай, интересная новость была насчет того, что 17 дней группа загадочных беспилотников появлялась над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в США, сообщили источники The Wall Street Journal, motherfuck everyday. Короче, бля, и они, конечно же, обвиняют, что это или Россия, или Китай. То есть хрен, ну, мне бы, конечно, приятно думать, что это Россия какими-то беспилотниками над территорией США ведет разведку, это круто, конечно. Но я больше склоняюсь к пришельцам. Да нет, это 100% наши беспилотники. Это Добрыня был. Добрыня на Змей Горыныч. Просто, братан, там система примерно такая. Значит, запускается сатана. Но она пустая. То есть внутри нет никаких зарядов. И она летает в космосе. И вот когда она пролетает над Лэнглен, из нее вываливаются Добрыни. Они потом кружат, улетают, самоуничтожаются. И, короче, вот в этой сатане там их просто, ну, очень много. О боже, да, дирижабль такой Ну, космический. задумка, кстати, неплохая. Да, космический дирижабль, да. Ну, короче, такая новость есть. Я не знаю, ну, эта новость похожа на мой взгляд, на какой-то разводничок. Чтобы, я не знаю, Почему? чтобы что, чтобы там, я не знаю, бюджеты увеличить, социальное напряжение поднять, еще что-то. Или, скажем, противникам своим сделать приятно, да, ну хреном непонятно. Или просто сказать, ну мы же тоже над Черным морем летаем, вот вы же тоже летаете над нами, вот мы заявляли недавно, поэтому что мы там, что за претензии насчет Мы того, там полетать не можем. что, да, вот, поэтому, ну такое, как бы, интересно. Но вот следующая новость крутая, то что Чехия потратила больше денег на закупку российской нефти и газа, чем на поддержку Украины. Как вообще это можно комментировать? Слушай, я на это реагирую классно, короче. И почему? Потому что, люди сами, короче, стремились к тому, чтобы у них был газ дороже. Они все для этого делали, Да, короче. да. Они взорвали себе, по сути, бесплатный газ. Там, ну, он стоил там намного дешевле, чем мы помним, да, вот год назад или год, 2 года назад был какая-то проблема. Или даже, может, до СВО были какие-то вообще перебои с газом. Я не помню, почему. Кто-то не наполнил какие-то, значит, эти Резервуар. хранилища, и цена на газ достигала, я помню, на пике там что-то 3000 долларов там за какое-то там, значит, количество, да. И, ну, ты понимаешь, что причем это же какой-то, ну, вот как мы говорим, да, мазохисты, короче, да, и вот это ж мазохизм. Тебе, короче, дает Россия, по сути, там, газ за копейки, там, да, вот покупай, да, бери, покупай. Сколько вам надо, мы вам все предоставим. Они такие, нет, короче, нет, нам не нужны там ваши подачки, вы агрессоры, короче, мы будем терпеть, да. И, ну, понятное дело, что элиты, они никак не страдают, да. Даже если цена на газ высокая и коммунальные все, значит, эти платежи тоже высокие, но там как бы все-таки элиты, это богатые люди, да, и там у многих бизнес, у многих просто много денег, да, и они, в принципе, на себе не ощущают там разницу в эти там 1000 евро, да, а вот за эти же вот выкрутасы этих, ну, идиотов, за это платят обычные люди, да, вот. И ты понимаешь, почему, как бы, знаешь, вот все молчат. Почему молчат, да? Вот почему не задают вопрос? Ребят, понятно, вы хотите там воевать с Россией, вы там недовольны чем-то, да, но а при чем здесь мы там, да? Ну, Типа, нам нужен дешевый газ. Мы хотим там заводить детей, строить дома, размножаться. А вы создаете такие условия, что мы это не можем делать, грубо говоря. Да? И вот показатель того, что да, можно воевать, но воевать по-гибридному. Да? Можно помогать Украине, но при этом закупать газ у агрессора. Я считаю, что это прекрасно. Хорошее наказание для всех вот этих стран. Да, да, и это замечательно, что они об этом помнят, и что они тратят больше денег на наш газ, чем если бы Северный поток был целый и работал. Ну, Германия-то, видишь, как Германия-то на себе это прочувствовала, она начала выводить все производство в другие страны, потому что они просто не могут тянуть. И, ну, я раньше думал, что газ это просто вот тепло в доме. Оказывается, что газ это все, электричество, то есть все заводы работают на газу, там, да, то есть там производство хлеба, производство бетона, оказывается, там, ну, то есть все автомобильные заводы, которые производят дорогие автомобили, да, они тоже работают от энергии, которую, собственно, газ предоставляет. Ну, то есть, по сути, полное энергопотребление, все это как бы идет от газа, да, и как бы люди берут, и, ну, вот, Германия сейчас, она немножко как бы начинает уже понимать, что они лоханулись, да, но они еще пытаются держать марку, но уже как бы я думаю, что все ясно. Да, слушай, ну по Курску у нас много новостей, там наши давят, идут и все нормально. Я вот сегодня общался там с некоторыми людьми, то, что противник оттуда начинает выходить, но это не подтверждается. То есть они там держатся, они огрызаются. Некоторыми местами в ВСУ приходится круговую оборону держать. И очень много у них friendly fire. То есть у них, походу, вот проблема со связью, она повсеместная на этой территории. Они иногда начинают бить по своим. Это, в принципе, нормально, пускай и дальше вот так вот продолжается. Пока мы уже, смотри, мы уже на запорожском направлении пошли. Мы уже Левадное взяли под контроль. То есть мы сейчас движемся в направлении Великой Новоселки, в направлении, я так понимаю, Гуляйполе, если от Левадного, то уже Запорожская область. То есть, в принципе, мы как бы расширяем зону, ну, скажем так, расширяем длину фронта, на которых совершаем наступательные действия. Да, если раньше только ДНР было, сейчас уже открылось Купинское направление, ну, Курское я уже не беру, открылось уже Запорожское направление. Ну, поэтому, в принципе, все как бы логично. Я думаю, что, скорее всего, когда спадет листва, если мы зимой будем готовы вести наступательные действия, то это будет даже быстрее. После распутицы, когда подмерзнет, листва спадет. Потому что во время листвы, ну, когда есть листва, легче все-таки, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, все-таки в обороне легче быть, когда ты замаскирован, чем идти в наступление. Вот, ну, мне так кажется. Нет, ты абсолютно прав. Тут даже не в том, что в обороне легче быть, вообще легче проводить вообще какие-то мероприятия, потому что когда листва, значит, ты просто даже не можешь машины спрятать. Понимаешь, вот, вот когда позапрошлой осенью мы были с Максом как раз на лесопосадках, да, когда были как раз таки листья, ты еще чувствовал себя хоть как-то защищенный, да, ты просто даже не переживал за автомобиль, ты загонял его в посадку и знал, что машина как бы находится в лесной части такой, да, и шел на позиции, да, а сейчас ты по сути не мог, ну, а когда листва упала... Нет, ну это же, видишь, это же обоюдная проблема, то есть для да. наступающей стороны тоже, но да. когда ты наступаешь, ты проводишь, скажем, легче выявлять огневые точки, проводить артподготовку по позициям противника, да, и потом уже штурмовать эти позиции, чем когда там листва. Да, но а есть одно у нас преимущество, что все-таки мы ближе к своей территории, нам ближе все-таки логистически там доставлять боеприпасы и прочее, да, и плюс еще у нас все-таки превосходство в воздухе, в авиации, И плюс еще вот даже сегодня я выкладывал, снова ударный дрон наносил наш, я еще в шутку так написал, что как, вот, как дела там талибы, да, то есть ну, намекая на то, что сейчас украинцы вот в это, конкретно на этом направлении, они сейчас в роли талибов, а мы как раз-таки в роли американских спецназовцев охотимся на них на ударных дронах, просто расстреливаем хохлядские свадьбы. Вот, поэтому, поэтому, конечно же, они будут выявлять нас, да, мы будем выявлять их, но, тем не менее, авиация у нас работает, авиация ну, все-таки быстро отрабатывает цели, поэтому ну, немножко вот эти вот колоночки, которые будут ездить, это немного усложнит все процессы. Вот, поэтому я с тобой здесь соглашусь. И самое главное, что я хотел бы сказать этим ребятам, а как оказывается, нас смотрят, с той стороны тоже очень много, сказать просто, ребята придумали себе эту историю на Курском направлении. Вот, пускай теперь ее и решают, как им там логистически друг друга там, значит, снабжать и так далее. Мы видим, что там многие уже как бы со скрипом говорят, что уже в пятерочку фоткаться никто не хочет ездить. Вот. А это говорит о том, что уже начали испытывать большие проблемы там. И самое главное, что видно, что у противника, ну, трудности, это большая активизация ТЦК. Сейчас мы видим, что если раньше просто ловили прохожих, да, то теперь ловят там на концертах, на свадьбах, там, где только могут. Кого-то забили до смерти, да, там вот молодого человека били-били, и он умер. Да. То есть мы видим, что ужесточилось настолько все, что мы понимаем, что идет нехватка, то есть они либо готовят, все-таки тут два варианта, да, либо они пытаются спасать фронт таким образом, набирать людей и стабилизировать линию фронта, чтобы фронт не рушился. Либо они все-таки пытаются, значит, собрать последние остатки для какого-то вот финального контрнаступления. Ну, я все-таки, понимаешь, у меня часто вот прогнозы, которые говоришь, да, ты понимаешь, что на фоне вот имеющейся информации это очень маловероятно. Но интуиция подсказывает, что это очень вероятно. И вот приходится иногда выбирать. Я до сих пор верю в то, что они наступление еще совершат в ближайшие месяцы. То есть они пойдут, и скорее всего это будет херсонское направление. Вот у меня, я не знаю, ну интуиция так говорит. Да? Хотя это маловероятно, учитывая там потери, что форсировать Днепр придется. То есть если так мозгами подумать, ну это очень тупо, как бы, да. Вот. Но мне кажется, что они на это пойдут. Вот. Потом насчет, что еще хотел сказать, у нас подписчики из Росгвардии пишут, что в некоторых отрядах, там где нормальные командиры, там нормальные генералы, которые оказываются не роботами первого поколения, они создали и мотивируют, и стимулируют создание инициативных групп. То есть по штату у них не получается как бы создавать, да, штатка-то общая, но из добровольцев, кто хочет, как бы из офицеров там и бойцов, создать, участвовать в инициативных группах, они это создают, они находятся не на передовой, но эти инициативные группы, они могут выдвигаться на передовую, помогать нашим военным кошмарить противника, как бы. И они этому рады, и они, вот вчера мне человек написал, говорит, мы как бы вас смотрим, мы вот инициативные группы создали, у нас классный генерал, классный командир отряда, говорит, да, остальные отряды, там, говорит, большинство, к сожалению, типа там командование такое, нафиг нам это надо, а если с вами что, то что мы будем отвечать, там, и так далее. Говорит, у нас классный командир, говорит, и вот пишет, говорит, я человек, там, Коля, привет тебе, говорит, я командир инициативной группы, как бы, и мы кайфуем, и мы все хотим, мы все заряжены. Говорит, в других отрядах, говорит, заряжены, пацаны тоже заряжены, хотят воевать, хотят крови вражеской попить, но там командиры, как бы, ну, нежные, поэтому... Ну, абсолютно нормальная история и абсолютно нормальное желание у любого нормального спецназовца. Почему? Потому что, когда закончится война и все будут, значит, праздновать победу, допустим, если ваш спецназ стоял в 25-й линии, охранял антенну, предположим, просто... Ну, или кукурузу. Ну, это одно и то же, братан. Ну, просто я сказал, чтобы, ну, как бы, такой, понимаешь, такой задачи нету охранять кукурузу. Но есть задача реальная охранять антенну. Вот, поэтому я и сказал, что антенну, но это в принципе равнозначно, короче, что ты антенну охраняешь, что кукурузу. Но просто смысл в чем, что ну вот, когда закончится война, да, и вот придут все ветераны, да, вот кто прошел через вот эту вот мясорубку настоящую, да, и просто, и вот там, а ты вот где служил? А я служил в спецназе, да, а где вы воевали? Да мы вот там, вот мы там, где-то там. И, ну, любому ветерану будет понятно, что, ну, все понятно, короче, сразу все понятно. Мы слышали, как прилетает. Да, и, ну, вот громкое такое название, все-таки отряд спецназа или вот что-то подобное, все-таки требует... требуют, ну, какого-то статуса, потому что требуют подтверждать это название, да, то есть если раньше, когда не было войны, были там специальные там какие-то, я не знаю, там турниры, какие-то вот забеги, какие-то рукопашные схватки там или еще что-то, да, то сейчас подтверждание, подтверждение, что ты спецназ, это, ну, вот война, вот, вот по сути. Ну, другого нету, короче, другой проверки нету. То есть вот все проверки, которые существуют, это все, короче, детский сад, и это все подготовка, да. А вот сейчас это проверка настоящая. Поэтому, конечно же, любой спецназовец, как бы, который пришел туда не по блату, а по зову сердца, вот он себя чувствовал, вот что вот он должен воевать и так далее, он должен, конечно же, пройти через какие-то схватки, да. Кстати... Вот американский, смотри, ну скажи, я потом я договорю. Не-не-не, договаривай, я не забыл. Вот смотрите, вот опять же Голливуд, да, Голливуд, он показывает некоторые моменты психологические, философские, они очень классно показывают, да. И вот вспомните фильм «Уцелевший», по-моему, называется, про морских котиков, да, вот про эту операцию «Красные крылья», когда 5 человек или 4 человека высадились, и они не убили мальчика-пастуха, и за ними погнались талибы, да. В начале фильма там говорится, да, что каждый воин, ну, а морские котики, они считают себя элитой, да, самыми лучшими в мире они себя считают, да, и там говорится о том, что каждый воин должен пройти через самый холодный и темный бой. Это если расшифровать, да, для гражданского человека, то есть ну, есть такое выражение матерное, да, там вот пиздарез какой-то глобальный, да, и вот каждый боец спецназа, он должен хотя бы один раз попасть вот в такую вот прожарку, из которой бы он вышел бы, вот так сказал, фу, там, ну его на, я увольняюсь, вот примерно, да. Тогда вот он может там сказать, да, вот мы отряд спецназа, короче, да, вот мы были вот в таких прожарках. Там понятно, что я не говорю, что там ССО там и так далее, они там постоянно на грани, короче, постоянно на грани, постоянно их там бросают, перебрасывают где-то, усилить какое-то наступление, поддержать какое-то наступление и так далее, да. Но есть вот подразделения, которые тоже как бы спецназы, но их почему-то так... как-то немножко жалеют, ставят в 28-й линии, как бы, и вот мне кажется, эти парни нормальные парни, не те, которые говорят, ну, слава богу, что мы стоим в 25-й линии, там, нам платят зарплату 240 тысяч, все хорошо у нас, плюс мы найдем какой-нибудь схрон, там, какой-нибудь, там, какой-то обрез какой-нибудь, нам дадут ордена мужества, нас все устраивает. Я говорю не про этих парней, я говорю про тех, которые самосовершенствуются, которые, там, допустим, раз, там, снайпера, да, все, снайперской работы нету, не могут люди сейчас работать, предположим, снайперами, да, они там раз переучились на, там, FPV-дроны, да, и так далее, то есть они заканчивают школу, вот, допустим, у меня есть, значит, подписчик старый, там, значит, офицер-десантник, он говорит, нам, с нами связались, там, через знакомых тоже ребята из Росгвардии, со спецназа, и говорят, пацаны, можно мы с ваших позиций поработаем FPV-шками? Они говорят, ну, я, говорит, согласую с руководством, если командир там скажет, все, без вопросов, там все, как бы, приезжайте работать. Да, согласовали с командиром, с десантным, да, десантники там говорят, все, пацаны, давайте приезжайте, мы вам покажем позицию, как, что, откуда безопасно работать, все, вас ведем в курс дела, покажем, где противник, но только пуляй, как бы, и все, да. Ну, на что вот офицеры, значит, говорят, ну, теперь нам надо договориться со своим руководством. Вот проходит там день-два, согласование, они перезвонят и говорят, нам не разрешили. То есть, говорят, мы, зачем мы обучались, зачем нас отправляют вот на эти все курсы FPV-дронов, чтобы мы учились, обучались, разбирались в боеприпасе, устанавливали боеприпас, да, на этот дрон, если тебе потом в итоге говорят, нет, применять нельзя, короче, вот. Интересный момент. Да. Ну, что я хотел сказать. Знаешь, есть обратная сторона. Можно откатить вот твою философию немножко. У нас в 2014-2015 году, в принципе, все пацаны носили там разные летучие мыши, спецназ там и так далее. Знаешь, мы уже друг друга подкалывали, что в ополчении ДНР пехоты нет, все чисто спецназ, короче. Но... А представь, слушай, и потом, когда началась специальная военная операция, то сейчас это уже в воспоминаниях не сильно кринжово выглядит. То есть, на самом деле, когда ты понимаешь, что люди просто чисто на инициативе по звуку ориентировались, где танки, и шли жечь танки, готовы были их жечь коктейлями Молотова, понимаешь, в современной войне. Слушай, ну вот смотри. Ну, что такое спецназ вообще, да? Ну, вот мы возьмем сейчас группу, противотанковую группу Клуни Б-2. Но это разве не спецназ? Когда вот даже на момент боев 2014-2015 года Клуни нам рассказывал, что у них там 10 или там 10, в районе 10 подтвержденных единиц техники, это то, которое поразили. Это и была еще та, которая на своем ходу подбитая уезжала. То есть они говорят, вот, допустим, 10 штук мы долбанули точно. Да? Все видят видео, когда они гонялись за танком там, в пригороде Донецка, с утеса по нему работали. Загоняли танк, он потом в итоге, они его бросили, загорелся, с него масло потекло и так далее. Да? Это разве не спецназ? А что тогда спецназ вообще? Я, короче, на эту тему могу долго... 40 подтягиваний – это спецназ. Ну, а толку что, что ты 40 раз подтягиваешься, бьешь красиво с разворота, тянешь нож, носочек так, как в кино, а в итоге начинается война, а ты не воюешь. Ну, и что тогда от твоего названия? Вот, поэтому... А представь, как эффектно было бы, да? Вот сейчас вот профессионалы, FPV-шники, там, допустим... с каких-то вот около полицейских подразделений приезжают уже к себе сюда, их там перебрасывают. Командировки же на Кавказ не заканчиваются, да. И вот прикиньте, там, значит, FPV-шники сидят там на базе на какой-то, у них там раз вызов, короче, да, там несколько боевиков заблокированы в доме, да, в частном. Вот приезжает несколько вот этих бронеуралов, блокируется этот дом, и вместо того, чтобы просто люди ходили бы со щитами, там, знаешь, перестреливались, просто приезжают два чувака, поднимают дрон с РПГ, блин, и просто бу-у-у, дом, крыша вот так раз, все, пошлите досматривать, понимаешь? То есть, ну, но при этом, понимаешь, об этом же никто не думает. Все равно будут ходить вот эти со щитами, с фонариками, ходить в эти подвалы, там, 10 часов будет бой какой-то у них, непонятно с кем, короче, ну, вот, ну, тут, короче, вот это будет все продолжаться. Вот, ну, вот так оно устроено все, поэтому сейчас для, скажем так, для проверки, короче, вот проверка спецназ или не спецназ, самое лучшее время. Другого такого времени не будет. Вот, было ЧВК «Вагнер», сейчас уже как бы там какой-то маленький контингент, где-то там в Африке, там уже такие более, как, скажем так, конфликты немножко там сузились, да, там таких вот глобальных сейчас боев, ну, нету там, да, вот там африканская компания, там свои какие-то с ними разборки с этими племенами и так далее, но... Ранее там можно было проверять себя. Сейчас вот, пожалуйста, СВО. Можно любой спецназ обкатать, любой спецназ закалить. Да, спецназ, ну, да любое подразделение, оно закаляется, как металл, собственно, когда ты его обжигаешь. Если ты его не обжигаешь, то это просто, ну, просто фикция. Вот, поэтому, ну, то, что создали инициативные группы, я, кстати, одну такую знаю, вот это Саня Разведоса, друзья, это группа артиста, там все как бы ребята молодцы, короче, они полностью вот соответствуют названию, помимо того, что они все спортивные и выглядят так, как должны выглядеть, да, они еще профессионалы, короче, вот просто под БПЛА теми, просто профессионалы. Но плюс их в чем плюс? Что они могут не только на БПЛА, они могут еще взять, потом сами пойти, короче, работать. То есть вот, вот такая ситуация. Поэтому кто хочет, то хочет, те стараются, знаешь, как держать вот эту высокую планку. Да, да. Слушай, ну и отдельно, коль ты напомнила, что нас смотрят и украинские военнослужащие, да, то хотелось бы сказать, что, ребят, ну, по-любому это адекваты, не какие-то фанатики, маньяки, убийцы и преступники там и так далее, да. Потому что такие вряд ли бы нас смотрели, потому что у них бы сразу, знаешь, как у вампиров от солнечного света они начали гореть сразу прямо перед экранами. Поэтому я думаю, что это адекватные, адекватные люди. Братан, я тебе даже скажу, знаешь как, нас смотрят даже бойцы ССО противника. Ну вот, да. Поэтому, что бы я хотел сказать, что Родина это не только территория. Родина это язык, это вера, это традиции, культура. Это то, что Россия вам может дать. Сохранить то, что у вас раньше было, а сейчас у вас-то все забрали. Просто забрали, запретили. Вы воюете, у вас забрали веру, да, у вас православие забрали, у вас язык забрали, у ваших детей тоже это позабирали. У вас традиции, культуру, у вас забрали даже образование. То есть ни Пушкин, ни Достоевский, другие произведения, которые действительно развивают мозг. У вас этого нет, и у ваших детей этого не будет, если так все сохранится. Мы вам это все несем. Поэтому, ну, просто подумайте, ради чего вы умираете. А вы умрете все. Ну, это, ну, объективная реальность. К сожалению, объективная реальность, что не все там что-то себе в голове изменят и просто сдохнут. Поэтому, ну, задумайтесь над этим. Подумайте более глубоко. Понятно, что дело принципа. С другого двора пришли пацаны там набить нас. Мы тут сейчас принципиально будем маслаться и так далее. Подумайте более глубоко над перспективами. Вот и все. И америкосы вас просто в топку кинули. Придет время, те, кто из вас быстрее раздуплятся, да, не знаю, может, под Киевом мы уже будем стоять или еще где-то. Вот, и придет время, мы еще вместе повоюем с НАТО. Это, ну, это неизбежно, судя по происходящему. Поэтому лучше так, чем друг с другом. Вот. Поэтому пора раздуплиться. Вот. А те, кто вот недавно, да, видео опубликовал, Анатолий Шари, где чувак просто с другом переплыли на резиновой лодке, как бы в Крым, да. Или он оказался наш подписчик. На Кингбургскую косу, на Кингбургскую косу переплыли, да. Это Херсонская область. Просто, чтобы не лезть в мясорубку и все, и начать новую жизнь. Ну все, выбора нет. Вот те украинцы, у которых еще, ну, не загребли, да, а даже те, кого загребли, ну, убегайте. Ну, старайтесь сохранить свою жизнь и помните, что Европа вас отдаст. Но придет время, Европа будет выдавать украинцев в эту мясорубку, ну, однозначно. Пытайтесь как-то попасть в Россию. Те, кто, если, допустим, массово офицеры ВСУ, особенно если со спецназа договорятся, да, то просто прекращайте огонь, переходите на нашу сторону. Это все решаемо. Вот, и вместе пойдем в Киеве этого петуха, наркомана, который продал Украину и украинцев американцам, просто дешево, задешево продал. Просто его нахер там подзачистить, да и все. Это, ну, думайте сами. На самом деле, ну, Родина это не просто территория, это не просто флаг. Родина это большее. Вот просто услышьте и задумайтесь над этим. Ну, надо добавить, тот парень, который переплыл на лодке, он оказался нашим подписчиком. Ну, как слухи, да, те, которые записывали это видео. Да, и надо еще добавить, если мы все-таки призываем, чтобы те военные, которые адекватные, переходили на нашу сторону, тогда и надо сказать, чтобы и наши парни не злоупотреблялись с разного рода расстрелами и прочим. То есть мы должны это сказать, что если мы говорим «идите к нам», люди должны идти к нам, зная, что к ним не будет никаких, собственно говоря... если ты про мальчиков в трусиках, тут же разные могут быть истории, понимаешь? Вот я, например, категорически против, если вы это делаете ради удовольствия какого-то, ну просто. Или ради какой-то мести, вот просто кому-нибудь отомстить, да? Особенно, когда это выкладываете. Понятно, что тот случай, это был записан на украинский беспилотник. Вот. Но какие были у парней, у наших парней мотивы, непонятно, может быть, они посмотрели, что у этих ВСУшников в телефонах какие записи, да, на кого они эти FPV-дроны направляли, или дроны со сбросами, что они делали с мирняком. Как у нас в 2014 году была подобная история, когда поймали ВСУшников, а у них на телефонах просто, ну, изнасилование, блин, ну, детей, подростков, там, и там, женщин и тому подобное, да, то понятно, что они никуда не доехали просто. Ну, они вот эти ВСУшники, они, в принципе, где-то там и прикопаны. Вот. Поэтому тут тоже, или, допустим, парни вышли на задачу, наткнулись на эту группу, да, потому что там, как я понимаю историю, там автомобиль, который должен был забрать эту группу беспилотчиков, его уничтожили, и она осталась отрезана. Ее просто, а наши парни шли на задание, наткнулись на эту группу, а им дальше надо идти заниматься там, не знаю, штурмом или еще что-то. И у них сейчас вообще не вариант как бы эту группу выводить куда-то в тыл, потому что задача стоит. И оставлять у себя в тылу эту группу нельзя. Тут разные есть ситуации, поэтому однозначно сказать нельзя. Но однозначно, когда ВСУшники идут к нам на позиции сдаваться, то никто никого не расстреливает. Ну, там, может, какие-то редкие случаи. Я просто... К чему говорю? Если мы как бы говорим, что, ребята, кто не хочет воевать, сложите оружие, переходите к нам, и, значит, какой-то, может быть, наш подписчик с той стороны послушает нас и пойдет к нам, да, на нашу сторону, и придет, и у него, его остановят, скажут: ты, дружище, а что ты здесь делаешь? Он скажет: да я вот посмотрел, ребят, там вот админ есть, там есть Даня, они мне сказали, не воюй, иди на нашу сторону и сдавайся в плен. Я вот и иду, да, а там стоит какой-нибудь парень такой, говорит: а, ладно, и застрелил его, предположим. Понимаешь, вот о чем речь. Если ВСУшник сошлется на админа, я думаю, ни у кого рука не поднимется. Нет, это конечно, хорошая психологическая операция, когда, значит, враги идут к нам, а их настреливают, наверное. Но все-таки тут мы же говорим о порядочности какой-то, да, если мы зовем к себе, говорим: переходите на нашу сторону. Да, да. Люди идут, а их, значит, встречают кинжальным огнем, то как бы вся эта схема приглашения «станьте на нашу сторону», она рушится просто. Вот. А я об этом говорю. В данном случае понятно, что когда какое-то подразделение договорилось перейти на нашу сторону, естественно, есть возможности связаться, каким-то образом выйти на позиции по рации, как угодно. Это все понятно. Но когда сдаются, к примеру, когда уже там они круговую оборону заняли, отстреливались до последнего патрона, и просто закончились патроны, и они решили сдаться. Ну, тут, друзья, уж извините, как бы, да, тут уже, скорее всего, ну, тут 50-50. Возможно, вас вполне себе законно шлепнут, потому что, ну, сдаваться – это сдаваться, а не потому, что уже нечем убивать, да. Поэтому, как бы, тут тоже это разные вещи, на самом деле, очень разные. Нет, ну, здесь, конечно, разница совсем другая. Другое. Одно дело, когда ты идешь и... Ну, я, в принципе, я думаю, что объяснил все, ну, как бы, понятно нашу позицию, вот. Поэтому просто много случаев, вот, и вот крайний случай, тот, который нам, скажем так, люди по нашим каналам сказали, что вот тот человек, который переплыл, понятное дело, что они не военные, но он как раз-таки был непосредственно нашим подписчиком, и, значит, мотивация его перейти на нашу сторону была как раз-таки то, что он смотрел ЦИПСу, вот. И когда мы говорили: все граждане Советского Союза, кто родился в советское время, это наши люди, да, переходите к нам, и они, собственно говоря, с друзьями и поплыли. Поэтому я только из-за этих побуждений говорю, чтобы просто, несмотря на то, на какой стороне, наши подписчики – это наши подписчики. Поэтому я, как, значит, один из ведущих нашей передачи, очень переживаю за наших подписчиков. Поэтому тут надо так, чтобы... Хорошо, если одни подписчики придут сдаваться, а на позициях будут другие наши подписчики. И вот, значит, они найдут общий язык, да? А, Да. Вот. Нет, на самом деле так может, скорее всего, и произойти. Поэтому я говорю, то есть, если скажут, что вот админ сказал, и я пришел, то вряд ли у кого-то рука поднимется. Ну, так было в 22-м, когда, значит, мой хороший товарищ, значит, ЧВК Вагнер, он был в уже Министерстве обороны, и они как раз-таки взяли в плен там солдат противника, да, и тот узнал, значит, у него мой шеврон, там, и вот сказал, о, я тоже типа смотрю, он, ой, там, Микола, ты тоже в теме, короче, да, ну, то есть, как бы, очень быстро нашли общий язык, ну, поэтому, вот, собственно говоря, наша пропаганда, она должна быть такая, да, если мы говорим, идите к нам, значит, мы должны их принимать, вот, а не делать им ловушку в британском стиле, приходите, сдавайтесь и тут же их расстреливать. Это в британском стиле, не в российском, не в нашем, не в русском. И, кстати, надо сказать, что если раньше, значит, группа риска это были снайперы, да, всегда во всех конфликтах, а поймали в плен снайпера, значит, он точно кого-то убил, хотя он мог вообще никого не убить за всю свои 20 лет службы. Но если вот так, ну, было так раньше, если попал в плен снайпер, то его обязательно должны, значит, убить, да. Вот сейчас в этой роли в группе риска находится... FPV дроны, просто операторы дронов, да, потому что очень большое КПД, очень большой ущерб противнику они наносят, и, конечно же, значит, за ними в любом случае будет охота и будет спрос, поэтому вот надо к этому себя готовить. Вот. Так что на сегодня все. Да. Ну да. И развели мы сегодня, да. Ну ладно. Всем все хорошо, до завтра. До завтра, друзья.